Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня вы будете слушать третью часть повести второго тома «Свет с небес». Проповедник Герберт и Иосиф ехали на лошадях целый день. «Ты слуга Господний», — сказал Иосиф серьезно. «Мы уже о многом говорили, но мне хочется знать, как тебя Господь к работе призвал». «Да, Иосиф, мне было тогда всего 5 лет, но я точно знаю, что Бог услышал мою молитву. В ту ночь я впервые услышал зов Божий». «А что вы этим хотите сказать?» «Я хочу сказать, что мне стало ясно, что меня коснулся Бог. Я никогда не мог избавиться от этого чувства. Я пробовал, но это не покидало меня. Оно всегда было со мной». «А вы с кем-нибудь говорили об этом?» «Нет, Иосиф, никогда. Я это всегда хранил в себе. Но оно преследовало меня всюду, где бы я ни был. В школе, на работе, в поле или на отдыхе. Я присутствие Божие постоянно ощущал. Моя мама снова выздоровела. От случая к случаю она высказывала мысли, из которых я делал вывод. Она верит, что я когда-нибудь начну работу на Ниве Божьей. Но я никогда не высказывал своего отношения к этому и никогда не рассказывал ей, что я пережил. Только после моего рукоположения на служение я говорил с ней об этом. После этого я 2 зимы еще посещал библейскую школу. Но учеба никогда не кончается. Чем больше я учусь, тем больше понимаю, что знаю еще далеко недостаточно. И это только начало. Брат Герберт, а бывают ли у вас сомнения? Я имею в виду, вы действительно уверены, что работа в церкви вам предопределена Богом, а не ваше собственное желание? Конечно, бывают и сомнения. Они не раз посещали меня. Но призыв Божий был всегда сильнее меня. Здание школы было уже открыто, когда они, наконец, достигли Остерлова. Они съели последние бутерброды, которые им жена Герберта упаковала в коробку из-под туфлей, и запили их простой водой из старой железной колонки, которая стояла здесь же, на школьном дворе. Хотя вода и была коричневой от ржавчины, она все же утолила жажду. Вскоре после их прибытия появились и первые слушатели – мужчины, женщины и дети. Дети были босиком, а мужчины – в своей рабочей одежде. Женщины были одеты в простые хлопчатобумажные платья. На лицах всех было написано «Ожидание». Глаза сияли. Люди подходили к зданию школы по одному и группами. «Ты предложишь спеть, Иосиф!» — шепнул Герберт и взглянул на часы. «Ну, пора начинать. Но я еще никогда в моей жизни не руководил песнопением. Ну, тогда ты сделаешь это сегодня вечером, впервые. Подбодрил его Герберт. Я же тебя взял с собой, чтобы ты мне помог. Теперь ты не можешь уйти так просто в сторону. Ой, да, я забыл занести песенники. Они лежат в тележке под задним сиденьем. Принеси их, пожалуйста. Иосифу ничего не оставалось делать, как занести сборники песен и раздать их посетителям. Когда он раздавал сборники, то спросил себя, многие ли из присутствующих умеют читать. Но лишь одна пожилая женщина отказалась от песенника. Когда Иосиф протянул ей сборник, она отрицательно покачала головой, приговаривая: «Не могу, родимый, не могу». Больше всего Иосифу в данный момент захотелось где-нибудь спрятаться. Он ведь думал, что едет так, за компанию, а чтобы принимать участие в богослужении, да еще и вести пение, ему бы и в голову не приходило. «Споем номер 714. За Христом пойду я, Боже милосердный. Время начинать наше богослужение. И я уверен, что Господь подарит нам всем в нашем общении свое благословение. На этот раз я привез с собой брата Иосифа Армстронга. Он будет руководить пением». Иосиф понял, что ему следует встать и приняться за дело. Он стоял перед присутствующими и смотрел в песенник. Потом про себя тихонько помолился и открыл рот. К своему удивлению, он действительно запел. Да и темп, кажется, взял правильный. Тихо и нерешительно несколько голосов поддержали его. И когда допели первую строфу, Иосиф почувствовал, что он сможет начать и вторую, хотя большинство поющих тянулись где-то на такт два позади. Иосиф впервые в жизни руководил пением. Чего он не знал, так это то, что за него в этот час молились два человека. Одна – его мама в маленьком домике далеко-далеко от него на западе. Другая – в своей комнатке Делорис Бэйс. Проповедь брата Герберта слушали с большим вниманием. Люди оживились. Кое-кто согласно качал головой. Изредка то там, то здесь был слышен тихий вздох. Мы прочитаем из первого послания Иоанна, из третьей главы, три первых стиха. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Дорогие братья и сестры, хочется особенно обратить внимание вот на это слово, которое возвещается нам здесь, что мы увидим Господа так, как Он есть. Не просто увидим Его, а увидим Его так, как Он есть, или таким, как Он есть. Люди любят что-то смотреть красивое. Ради этого даже далекие путешествия делают, там где-то какой-то водопад увидеть, или на горы посмотреть, или на море. И почему? Потому что мы созданы Богом, и Он дал нам такую потребность, и в этом для нас есть особое наслаждение видеть что-то красивое. Или дал нам слух и усмотрел, чтобы удовлетворить наше желание что-то слышать красивое. И нам приятно, когда поют или музыка красивая, влияющая духовно так на нас. Нам это радостно. Так же и увидеть. Когда придем на небо, то мы увидим, если будем внимательно слушать все, воспринимать эти истины, и мы придем к этому. Вот, братья и сестры, о нашем Господе сказано: Он прекраснее сынов человечества. В конце богослужения некоторые из слушателей вышли вперед для покаяния. «Брат Герберт, а где мы сегодня заночуем?» «Да вот один из братьев заберет нас к себе домой и обуходит наших лошадей. Люди здесь очень приветливые и гостеприимные. Да ты это и сам увидишь. Я надеюсь, ты не жалеешь, что поехал со мной, Иосиф». «Совсем нет. Я очень рад, что смог быть вам полезен». «Хотя и пришлось тебе вести пение?» Брат Герберт слегка улыбнулся. На следующий день Иосиф сопровождал проповедника во время его посещения на дому. Это было для Иосифа приобретение совершенно нового опыта. Он наблюдал, как Герберт читал с людьми Библию, молился и все снова и снова приглашал их на собрание. Здесь он приобретал больше, чем за все последние годы посещения церкви. Жажда Иосифа к знаниям утолялась через это необыкновенное приобретение. Во время их последнего богослужения здесь, в этом горном селении, небо вдруг покрылось тучами, казалось, приближалась гроза. То там, то здесь сверкали молнии. За ними следовали короткие удары грома. Брат Герберт закончил проповедь раньше, чем планировал, и предложил людям идти поскорее домой. «Иосиф, нам тоже пора отправляться в дорогу. Что-то погода мне не нравится. Если начнется шторм, то он принесет дождь, который продлится не один день. Так что давай собираться. Если дорога в горах размокнет, то ехать станет опасно, и могут быть оползни. О, брат Герберт, вы лучше знаете, и если вы предполагаете ехать прямо сейчас, я согласен». «Иосиф, а может, нам удастся самый опасный участок проехать до грозы?» «Ну, трогай лошадь! Поехали! Но!» И Герберт щелкнул кнутом. Поселок остался позади, когда начали падать первые капли дождя. Гром гремел и превратился в сплошные раскаты. Молнии одна за другой освещали небо. К полуночи путники почти достигли перевала, и непогода осталась позади. Их теперь окружала густая ночь. Лишь изредка на небе вспыхивали молнии, и грозный, пугающий гром успокаивался и стихал где-то там, далеко, в долине. Было так темно, что они не видели лошадей. «Иосиф!» В голосе брата Герберта звучала тревога. «Ты не спишь?» «Нет, не сплю, брат Герберт». «Тьма-то какая!» «Да, страшно темно». «Мне кажется, ехать очень опасно. Что ты скажешь?» «Да, брат Герберт, и у меня тоже такое чувство». «Что будем делать?» «Но не поедем же мы теперь обратно». «О, нет, конечно, нет. Если я правильно помню, то сейчас должен начаться самый крутой подъем, а потом дорога станет совсем узкой». Герберт сидел прямой и напряженный, крепко держа в руках поводья. Не говоря больше ни слова, они ехали еще около часа, пристально всматриваясь в ночь. Темнота становилась все гуще и все более непроницаемой. «Будь осторожен, Иосиф. Теперь только не засыпай». «Да нет же, нет, не беспокойтесь. Я не засну. Я рад, что мы вдвоем». «Ой, Иосиф, я тоже рад». Наконец они достигли вершины. Оба облегченно вздохнули. «Вот, Иосиф, интересно, почему мы оба почувствовали опасность?» Прервал Герберт молчание. «Да, я тоже об этом хотел знать». «О, может, ты возьмешь немного на себя ответственность управляющего, а я совсем устал и разбит». «Конечно!» И Иосиф перенял поводья. Ты теперь их немножко сдерживай. Мы едем с горы. Эй, да не так быстро! Они молча продолжали путь и слышали, как позади их шумел и барабанил дождь. Казалось, он льет, как из ведра. Время от времени горы еще освещались всплесками молний. Но потом вокруг снова была густая черная ночь. Герберт достал свои часы и сказал: «Скоро полтретьего. Ты не против, если я немножко вздремну?» «О, подождите немного, пожалуйста, брат Герберт. Меня все еще не покидает это нехорошее предчувствие. Над нами нависла опасность. Вы разве этого не чувствуете?» «О, мне кажется, я просто еще не оправился от прежнего предчувствия. Но я не буду спать, если тебе так спокойнее. Понимаешь, я за эти 3 дня хорошенько устал. Если кому-либо кажется, что проповедовать легко, то пусть разок попробует. Порой это труднее, чем поле перепахать. О, Иосиф, я сильно устал. Господи!» Вырвалось у Иосифа. Потом он сжал губы и стал молиться про себя. «Господи, покажи мне этой ночью, чтобы мне стало ясно, что Делорис именно та, которую ты мне предназначил в жизни». Преодолев половину спуска, Иосиф прошептал: «Что-то тут не так». Он тронул Герберта за плечо. «Ты прав, Иосиф. Но что это может быть?» Герберт приподнялся и наклонился вперед. «Не знаю, колеса вроде в порядке, да?» «Конечно, но может впереди нас где-то оползень?» «По-моему, мы в опасности, Иосиф. Будем молиться». «О, брат Герберт, я уже всю ночь молился, но такого чувства у меня еще никогда не было». И только он проговорил эти слова, как лошади мгновенно рванули в сторону. Иосиф вскочил на ноги. Справа из кустов прямо перед ними мелькнуло что-то непонятное. В это самое мгновение молния высветила огромную фигуру человека. Одним прыжком по направлению к лошадям он хотел остановить их. Иосиф прореагировал молниеносно. С кнутом в руке, сильно наклонившись вперед, он изо всех сил ударил по запряженной слева лошади. Из уст его вырвался крик: «Господи, помоги!» Лошади рванули вперед, обратно на дорогу и ускакали, глухо топая и хрипя. Иосифу потребовалось немало усилий, пока он снова овладел ими. «О, мой мальчик!» – простонал Герберт. «Мы чуть не попались!» «О да, брат Герберт, Бог был с нами!» «Но, Иосиф, у нас нечем было поживиться! Сомневаюсь, есть ли у меня хоть $10?» «А у меня, брат Герберт, и цента нет в кармане!» Признался Иосиф и все еще взволнованно дышал. «О, Господи, ты видишь нас с небес своих. Ведь этот человек нас мог убить и забрать упряжку. Я впервые еду этой дорогой через горы ночью. Надо было подождать до завтра и выехать рано утром. Брат Герберт, но с нами точно был Бог. Он нас и в темноте видит. Сказал Иосиф это не столько брату Герберту, сколько себе. И с этой ночи Иосиф больше не сомневался. Он верил, что его ведет Господь. И свет с небес освещает его и охраняет. Какой ответ содержит письмо от мамы, Иосиф знал еще до того, как его раскрыл. «Мой любимый Иосиф, получив сегодня твое письмо, отец был вне себя. Он сказал всего несколько слов о своей поездке к тебе, но дал мне ясно понять, что рассержен твоим интересом к Дейлорис. Он сказал, что обязательно прервет вашу связь, и я убеждена, он попытается это сделать. Ты его знаешь. Если он себе что-то в голову возьмет, то его не переубедишь. Иосиф, если ты в молитве получил Божий ответ, то у меня и в мыслях нет тебя убеждать отказаться от нее. Я думаю, что она настоящая христианка. Пусть Господь вас благословит. И я очень надеюсь, что отец скоро свое мнение о ней изменит. Мне, конечно, интересно узнать, как прошла твоя поездка в Остерлов. Это письмо Виргиния отправит по дороге в школу. Ни о чем не тревожься, сынок. Что Господь для тебя назначил, так оно и будет. Оставайся верен Господу и помни, что Он для тебя готовит чудесное будущее. Кроме того, я тебе уже не раз говорила, что на жизненном пути нам иногда встречаются и тяжелые испытания. Но Господь и в темноте с нами. Его свет побеждает всякие невзгоды, потому что Он сам есть свет, свет мира. С любовью, твоя мама. «Анна, Карл, может, еще на этой неделе приедет, чтобы посмотреть нашу ферму и договориться об условиях ее покупки. Так что у нас предстоят торги. Если в цене сойдемся, то мы переедем обратно». «Обратно? На восток?» Анна открыла рот от удивления. «Да, именно это я и хотел сказать». Когда Беннет решил продать свой участок и вернуться обратно на восток, то он взялся за дело со всей серьезностью. Он обязательно хотел во что бы то ни стало непослушного сына взять под контроль. Может, Иосифу показалось, что на этот раз он не будет настаивать на своем, но ему придется убедиться в обратном. Пока что Иосиф не самостоятельный, и решать за него будет он, отец. Анна молчала, Всякое ее возражение было бы бесполезно, это она знала из опыта. В душе она радовалась продаже участка, но причина торгов ей не нравилась. Она молчала, и в сердце ее жила тревога. Ловел и Виргиния встретили весть о возвращении на восток с восторгом. Они теперь снова встретятся со своими любимыми двоюродными братьями и сестрами. Им это казалось ответом на их молитвы. Они и не подозревали о планах отца. Семья старательно собиралась в дорогу. Им казалось, что они возвращаются в землю обетованную. Они часами могли говорить об этом, рисуя себе возвращение в самых радужных тонах. Вскоре после посещения Иосифа отцом он снова получил письмо от мамы. «Любимый Иосиф, у нас события накладываются одно на другое. Готовься к большой неожиданности. Отец по частям продал наш дом. В конце недели он снова отправляется в Чикаго со скотом. По пути хочет заехать к тебе. Он ищет небольшую ферму, которую бы они могли обслуживать вдвоем с Ловелом. Я не знаю точно, будешь ли ты еще на следующий год обрабатывать виноградник. О его планах ничего тебе сказать не могу. Может, он вернется обратно и заберет нас, если найдет что-то подходящее. А может, и сразу останется там. А мы потом приедем следом. Он нас в свои намерения не посвящает. Так что нужно подождать, пока все выяснится. Ты уже давненько не писал нам, но я тебя понимаю. Только не теряй надежды на Господа и оставайся честным и верным по отношению к людям и к Богу. Помни, что я поддерживаю тебя во всех твоих делах, если ты будешь прав. С любовью, твоя мама». «Ты мне еще ничего не рассказал о вашей поездке», — сказала Делрис воскресным вечером по дороге в церковь. На лице ее Иосиф прочел ожидание, в голосе звучал живой интерес. Сердце его забилось быстрее. Счастье так и переполняло его. Во время своей поездки он еще раз убедился, что Делрис — это та, которую он любит и которую Бог ему назначил. Он горел желанием с ней поскорее обо всем поделиться, но опять, как уже не раз, все пережитые события показались ему невероятными, невозможными, будто все ему лишь приснилось. Но никакие надежды не являются слишком высокими и никакие мечты слишком смелыми для тех, кто доверяет Богу. А Иосиф относился к таковым. Иосиф начал свое повествование о тех благословениях, которые были в его поездке. Когда он рассказывал, как они пересекали горный хребет, он все порывался сказать ей о своей молитве, но что-то сдерживало его. «Иосиф, а может, это был Джеймс?» — воскликнула она, когда он рассказал о встрече с ночным человеком. «Может, это был Джеймс?» Она смотрела на него широко открытыми от испуга глазами. «Может быть, я не знаю», — спокойно ответил Иосиф. «Одно я точно знаю, что в жизни этого не забуду». «Да и как забыть?» — согласилась Делрис. Она хотела сказать, что несколько раз в день о нем молилась, но тоже сдержалась. Нет, этой поездки Иосиф не забудет. Пока он жив, он будет уверен, что Бог использовал непогоду, разбойника на дороге и сверкание молний в эту ночь, чтобы объяснить ему, Иосифу, свою волю. Он бы с удовольствием поговорил об этом с Делорис, но в такие мгновения рядом с ней ему все снова вспоминалось, что ему мама писала в последнем письме, что отец в любом случае попробует твои отношения с Делорис пресечь. Рассказывать ей о позиции отца или нет? Когда-нибудь ему надо будет с ней об этом поговорить. Прошло ровно 2 недели с тех пор, как отец был у него. А ведь он может приехать снова. Но зачем сейчас об этом думать? Делорис выглядела такой веселой и счастливой. Но каждый раз разговор с Делорис на эту тему он откладывал, надеясь, что при следующем приезде отец изменит свое мнение. А в Делорис действительно было что-то такое, что за деньги не купишь. И Иосиф был совершенно уверен, что он ее любит и что она должна принадлежать ему. Он старался выразить свои чувства словами, потому что в нем горела любовь, которую нельзя было спрятать, погасить или хотя бы убавить или смягчить. «Делорис, ты мне так и не ответила на мой вопрос, который я задал тебе в прошлый раз». «Я согласна, Иосиф». Нежность, нежность прекрасна, нежность, нежность. Наступила пора созревания винограда. Скоро надо будет начинать сбор плодов. Тысячи и тысячи кистей надо будет срезать. Работа предстоит нелегкая. Два письма были в кармане рубашки Иосифа. Одно от мамы, другое от отца. Они пришли вчера вместе. Держа в одной руке несколько кистей винограда, другой Иосиф развернул письмо от отца. Он читал. Оно не начиналось с дружеского приветствия. Не было в нем и конкретного обращения. Коротко и обрывисто, как телеграмма. «Возьми взаймы на мое имя подводу и приезжай к скорому поезду. Посылаю 100 корзин и 200 коробок. Приеду в субботу, отец». Иосиф теперь не знал, должен он в субботу ехать в город или отец сам приедет. Согласно письму мамы, отец мог вот-вот прибыть. Наступило субботнее утро. Иосиф отправился в город на подводе Зола Бантума, чтобы забрать корзины и коробки, которые прислал отец. Небо хмурилось, предвещая приближение дождя. На обочине дороги лежали опавшие с деревьев листья и шуршали под порывами ветра, который нес Иосифу навстречу тучи пыли. Впереди угрожающе погромыхивало. Иосиф еще раз перечитал скупые строчки отцова письма, потом разорвал его на мелкие кусочки, открыл руку и пустил их по ветру. Гнетущая, давящая тишина лежала в долине. И темная, почти черная стена дождя протянулась понад лесом. Иосиф совсем редко прибегал к помощи кнута. Но дождь заставлял его спешить, и он настиг его. За несколько минут он вымок до ниточки. Подъезжая к вокзалу, еще издали Иосиф увидел, что скорый поезд уже прибыл. 3 кучи высоко нагроможденных корзин и деревянных ящиков лежали в конце перрона. Перед ними стоял человек с озлобленным лицом. Нехорошее предчувствие наполнило Иосифа. «Ну и погода!» Встретил его резкий возглас Беннета, прежде чем Иосиф успел с ним поздороваться. «Благословенный дождь, отец!» отвечал Иосиф вместо приветствия. «Будем надеяться, что это не повлияет на урожай!» С жалобой в голосе добавил Беннет и посмотрел на небо. «Трудно этому поверить». «Ну давай!» Выражение лица Беннета было злое и не предвещало ничего хорошего. «Берись за работу, грузи! Ты что, не мог раньше выехать? Я здесь уже целый час нахожусь!» Подвода не освободилась раньше. У Зола она была загружена. Дождь поливал, как из ведра. И, казалось, конца ему не будет. Иосиф поранился о гвоздь. Чтобы как-то остановить кровь, он достал из кармана брюк свой носовой платок. При этом что-то беленькое упало на землю. Ловко, как зверек, наступил Беннет на это ногой. И когда Иосиф отвернулся, он поднял оброненную Иосифом бумагу и опустил ее себе в карман. Это было письмо, в котором Анна сообщала Иосифу, что она с его выбором Делорис согласна. Thank you. Постепенно дождь стихал. И хотя обед был готов и стоял на столе, Катя настаивала, чтобы Иосиф переоделся в сухую одежду. «Ты же можешь получить воспаление легких», — сказала она. «Мы тебя подождем. А вам тоже нужно сменить одежду, господин Армстронг. И летом можно простудиться и заболеть». Беннет и Иосиф отправились наверх переодеваться. «Зол, послушай меня», – предупредила Катя, когда эти оставили помещение. «Если этот человек приехал, чтобы Иосифа снова выругать, то он будет иметь дело со мной». «Ну-ну, Катя, ты лучше не вмешивайся. Иосиф уже мужчина. Я думаю, он свои дела сам может решить». «А почему он не сказал, что сегодня его отец приедет? Если он знал, то надо было нас поставить в известность. Я к этому совсем не готова». «Ну, тогда долей немного воды в суп. Он этой разницы не заметит». «Сегодня нет супа, Зол, а мясо я уже на 4 части поделила». «Ну, тогда я сегодня останусь без мяса». «Зол, тебя действительно ничем не проймешь. Всегда я крайней остаюсь». «Успокойся же, Катя. Может, он здесь останется всего 1-2 дня. Ну, а если он собирается оставаться больше, он должен будет с нами об этом поговорить». «Я вижу, вы приехали, чтобы Иосифу помочь в уборке урожая», – отважился спросить Зол, когда котелок с картошкой прошелся по кругу. «Я еще не знаю», – ответил Беннет, не поднимая головы. «Я уже думал, не поднять ли на эту работу Ирни. У меня есть еще одно срочное дело». Он снова потянулся за хлебом, посидел, уставившись в одну точку. Потом многозначительно вздохнул. Никто за столом не произнес ни слова. Беннет ожидал, что Иосиф спросит отца о его планах, но вопроса не последовало. «Вы случайно не знаете, кто тут по соседству где-нибудь, тут поблизости продает небольшую ферму?» Наконец спросил Беннет. «Чтобы это не было так далеко от города». При этом Беннет не поднимал головы от тарелки. «Маленькую ферму?» – переспросил Зол. «Для Иосифа?» Зол еще не закончил фразы, как уже понял, что его вопрос застал Беннета врасплох. На этот раз Беннет не сдержал своего нрава и проявил весь свой темперамент. «Для Иосифа? Почему вы решили, что я хочу купить ферму для Иосифа? Он пока что не женится, или?» У Иосифа кусок застрял в горле. Рука его, которая как раз поднялась, чтобы взять стакан, бессильно упала обратно. Когда через стол он встретился с глазами отца, казалось, тот хотел взглядом просверлить его насквозь. Его мысли вернулись к последнему воскресному вечеру, когда он услышал слова Делорис: «Я согласна». Может, она и не расслышала даже, но он был так счастлив, что отважился произнести эти слова. Это было всего несколько дней его жизни, когда теплые солнечные лучи оттеснили темноту. Почему снова и снова вмешивается отец, чтобы все разрушить? Неужели это не его судьба? Как часто мама помогала ему залечивать раны, нанесенные отцом? И вот сейчас он сидит напротив своего отца и не мог вспомнить ни одной обиды, ни одного переживания, которое бы не нанес именно он, отец. Он постоянно был причиной всех его слез. От него всегда исходили все страхи и недоразумения. «Я ищу небольшую ферму для себя самого», — заговорил Беннет. «Уже хватит, наверное, нам жить на Западе. Наступило время вернуться. Мне было сделано такое выгодное предложение, что я не устоял. Может, на следующий год я расширю виноградник. В общем, видно будет, как дела пойдут». «Господин Беннет, я слышал, что Алёнсон свою ферму продать хочет». «Алёнсон?» «Да, он. Может, это как раз то, что вы ищете. Она находится недалеко отсюда, чуть-чуть на север». «Я знаю, где это. Я не думал, что он свою ферму когда-либо продаст». «Мне неизвестны отдельные подробности, но я слышал, что у него умер кто-то из богатых родственников. В общем, он унаследовал крупную сумму. Теперь он хочет поселиться в городе, купив себе очень хороший новый дом». «Вроде так, Катя. Ты, кажется, мне говорила». «Да, это я тебе рассказывала. Возьмите же себе еще мясо, господин Армстронг. Иосиф, подай, пожалуйста, отцу хлеба. Распродажа, кажется, должна состояться сегодня после обеда». «Сегодня? После обеда?» – спросил Беннет. «Да, она начнется в час. Я же тебе об этом говорила, Зол. Ты уже снова забыл». «Немного проясняется», — сказал Беннет, выглядывая в окно. «А вы что, хотите туда поехать?» «Само собой разумеется. Иосиф, ты сгрузишь корзины и ящики возле виноградника сам». Он взглянул на свои часы. «О, так ведь уже почти час!» Когда Беннет вернулся, настроение у него было приподнятое. Прежде чем он что-то сказал, Иосиф уже знал, что сделка для него была успешной. «Знаешь, Катя, Алёнсон сбыл свое добро без особого труда», — сказал Зол за ужином. «Расскажи мне, наконец, как все происходило?» — спросила Катя. Ее миловидное круглое лицо выражало сплошное любопытство. «Господин Армстронг купил все имущество вместе с инвентарем». Катя бросила взгляд на Иосифа. Наверное, в этом случае сыновья задавали бы массу вопросов. Но Иосиф же сидел молча и широко открытыми глазами смотрел через окно в сад. Иосиф отчаянно искал в своих карманах. Он был убежден, что положил письмо в правый карман брюк. Он обшарил шкаф. Может, он выронил его там, когда переодевался. Потом он снова хватался за поиски в карманах. Беннет с ухмылкой следил за ним. «Ты что-то потерял?» — спросил он, сидя на краю кровати, не спуская с Иосифа цепких глаз. Иосиф ничего ему не ответил. У него появилось нехорошее подозрение. Досада и разочарование мучительно сжали его сердце. «Может, это то, что ты ищешь?» Беннет вынул из кармана смятое письмо и победно помахал им перед носом Иосифа. Иосиф весь внутренне напрягся. На лице его выступили капельки пота. Он сделал несколько шагов по направлению к отцу и умоляюще протянул к нему руку. «О, нет, Иосиф, ты его не получишь обратно. Ты и твоя мать, вы одним миром мазаны. Ты разве не заметил, что выронил письмо на перроне, а?» И он отправил письмо обратно в карман своих брюк. «Да, ваши грехи открываются, сын мой. Твоя мать, значит, отправила тебе письмо через Виргинию? Я бы многое дал, чтобы прочитать твое письмо, которое она сожгла. Ты, значит, думаешь, что Бог твои молитвы слышит? Ха! У меня просто нет сейчас желания идти к брату Грисли. Твоя мать тебя всегда брала под защиту. Наступило время положить этому конец». Ничего не говоря, Иосиф повернулся и вышел из комнаты. Он спустился вниз, чтобы освежить лицо холодной водой. Он опрокинул на себя большой стакан воды, ушел в сарай, упал на колени и закрыл лицо руками. У него больше не было слез. Только время от времени тело его содрогалось от сдавливаемого рыдания. Наступила ночь. Он поднялся и вернулся в свою комнату. Его отец уже лежал в постели, повернувшись лицом к стене, и спал. Дорогие друзья, на этом передача наша подошла к концу. Сегодня вы прослушали третью часть повести второго тома «Свет с небес». Эту повесть для вас читала Гончарова Светлана. Продолжение следует.